66. Почему больным диабетом часто угрожает ампутация ног? У людей с предрасположенностью к заболеванию сосудов конечностей сахарный диабет настолько ухудшает снабжение кровью лодыжек и ступней, что это приводит к гангрене, и пораженную конечность приходится удалять. Поэтому диабетикам необходимо очень внимательно следить за состоянием рук и ног. Нет ли онемения, покалывания, судорог и тому подобного? Хотя сходные симптомы возникают и при еще одном гормональном заболевании, высоком уровне гормона надпочечников альдостерона. Выработка лишнего альдостерона часто является признаком наличия опухоли в надпочечниках. К счастью, такие опухоли практически всегда доброкачественные.